При дневном свете бодрость моя возвратилась, и я даже любовался яркими лучами солнца. Комната мне чрезвычайно нравилась. Кроме того, что она отдаляла меня от покойника, она была угольная, и одною своей стороною выходила на реку Бугуруслан, который зимой не замерзал от быстроты течения и множества родников. Он круто поворачивал против самых окон. Вид в снегах быстро бегущей реки, летняя кухня на острову, высокие к ней переходы, другой остров с большими и стройными деревнями, опушенными инеем, а вдали выпукло-утесистая Челяевская гора, вся эта картина произвела на меня приятное, успокоительное впечатление. В первый раз почувствовал я, что и вид зимней природы может иметь свою красоту. Мое спокойствие продолжалось до сумерек. Сам того не примечая, с угасающими лучами заходящего солнца терял я свою бодрость. Я боялся даже идти пить чай в бабушкину комнату, потому что надобно было проходить в девичьей мимо известного коридора. Мать строго приказала мне идти. Я имел силу послушаться, но пробежал бегом через девичью, заткнув уши и отворотясь от коридора. После чаю у бабушки в горнице начались разговоры о том, как умирал и что завещал исполнить дедушка, а также о том, что послезавтра будут его хоронить. Мать, заметив, что такие разговоры меня смущают, сейчас увела нас с сестрой в нашу угловую комнату. Даже пригласила к нам двоюродных сестриц. Они, посидев и поболтав с нами, ушли. И когда надобно было ложиться спать, страх опять овладел мною. И так выразился на моем лице, что мать поняла, какую ночь проведу я, если не лягу спать вместе с нею. Горячую благодарностью к ней наполнилось мое сердце, когда она сама сказала мне: «Сережа, ты ляжешь со мной». Это все, что я мог желать, о чем без сомнения я стал бы и просить, и в чем не отказали бы мне. Но как тяжело, как стыдно было бы просить об этом. Я, конечно, не вдруг бы решился, и прежде не один час провел бы в мучительном положении. О, благо тем, которые щадят, избавляют от унизительного сознания в трусости робкое сердце дитяти. Ночь прошла спокойно. Я проснулся еще до света и услышал много любопытных разговоров между отцом и матерью. Я узнал, что отец мой хочет выйти в отставку и переехать на житье в Багрово. Эта весть очень меня огорчила. Багрово в оба раза представилось мне в неблагоприятном виде и, конечно, не могло меня привлекать к себе. Все мои мечты стремились к Сергеевке, где так весело провел я прошедшее лето. Тут же я в первый раз услышал, что у меня будет новая сестрица или братец. Следующий день прошел точно так же, как и предыдущий, то есть днем я был спокойнее и бодрее, а к ночи опять начинал бояться. Всего больше тревожило меня сомнение, положит ли маменька меня с собою спать. Я с волнением дожидался того времени, когда начнут стлать постели, и почувствовал большую радость, увидя, что мои подушки кладут на маменькину постель. Нового я узнал, что завтра дедушку повезут хоронить в село Неклюдова. Чего он именно не желал, потому что не любил всего Неклюдовского. Почему было поступлено против его воли, я до сих пор не знаю, но помню, что говорили о каких-то важных причинах. Я должен признаться, что горячо желал, чтоб поскорее увезли дедушку. Я чувствовал, что только тогда возвратится в мою душу совершенное спокойствие. Мертвецов боятся многие во всю свою жизнь. Я сам боялся их и никогда не видывал лет до 20. Страх этот определить трудно. Человек в зрелом возрасте, вероятно, страшится собственного впечатления. Вид покойника возмутит его душу и будет преследовать его воображение. Но тогда я положительно боялся и был уверен, что дедушка, как скоро я взгляну на него, на минуту оживет и схватит меня.